невдалеке от Тамсалу, — сказала она, — находится прелестный городок с большим парком, озером и речкой Росна-Алику. Название понравилось Георгию Николаевичу. Росна напоминала росу, росный луг, утро. Алику звучало для его слуха особенно нежно, как Калина имя. Алику и Росна сулили тишину и покой. В таком месте хорошо побыть одному, чтобы прийти в равновесие. Вот он доехал. Вот он здесь. Случайность? Конечно, случайность. Но, может, и надо покориться случаю, не выбирая, не размышляя. Нет, что себя обманывать? Он просто струсил, сбежал. Георгий Николаевич поднялся, опять стал вышагивать по дорожке. Надо было чемодан оставить в гостинице. Стояли же в вестибюле чьи-то чемоданы. Нет, сработала проклятая ориентация на воров. Вот и ходи теперь вокруг чемодана. Давно уж оглядел Георгий Николаевич маленькую площадь. Трехэтажный каменный дом под крутой черепичной крышей с башенкой посредине. На ней часы, темный циферблат с золотыми неподвижными стрелками. Должно быть, бывшая ратуша. Низкие дома с вывесками, магазины, кафе, парикмахерская, почта. Обошел он и сквер с подстриженной травой, аккуратным цветником и фонтанчиком-брызгалкой. Переменил несколько скамеек, прячась от солнца, в жиденькую тень молодых кленов. Вытоптал цепочки следов на желтом песке дорожек, докурил пачку сигарет, истомился, устал. Время едва двигалось. В конце главной дорожки Георгий Николаевич увидел доску для объявлений на двух столбах. Решил взглянуть, чем живет маленький тихий городок. К доске были прикреплены объявления, написанные от руки, напечатанные на машинке. Все на эстонском. Несколько типографских листовок сообщали о туристских маршрутах на двух языках. Да еще одно объявление, тоже печатное, привлекло внимание Георгия Николаевича своим крупным заголовком «Разыскивается опасный преступник». Под этой строкой посредине, между русским и эстонским текстом, помещалась фотография мужчины лет 40. Георгий Николаевич стал разглядывать его. Ничего дегенеративного, зверского, преступного в этом лице не было. Обыкновенное лицо, пожалуй, даже приятное, приветливое лицо с правильными чертами. И вот странно. Лицо было Георгию Николаевичу знакомо. Машинально он поднял руку, прикоснулся к носу. И у него была такая же выпуклая родинка на вскрылье, но с другой стороны, слева. «Встретишь такого, ничего плохого в голову не придет», — подумал о Студников и стал читать. Вдруг сердце его замерло, остановилось, потом дернулось и зачастило. Под фотографией он увидел свою фамилию. Имя и отчество тоже были его. Что? Что это значит? «Господин!» Раздался за его спиной дребезжащий голос. «Пора! Вас там ждут!» Георгий Николаевич обернулся на странный зов и увидел швейцар гостиницы в потертой тужурке и форменной фуражке с галунами. Старик поднял чемодан за боковые ремни и пошел вперед, неловко стукая с коленями о крышку. А Студников едва справляясь с ослабевшими ногами, двинулся следом.